Глава 20. Так, снимок какой давности? Отец подходит к окну и совсем как недавно Артем рассматривает. «Месяц», — отвечает Лариса Николаевна. «Надо сделать повторный. Сейчас я позвоню заву детским отделением. Готовьтесь, все надо делать быстро», — выносит вердикт папа. «Если какие дополнительные расходы?» — вклинивается Артем. «Не думаю, справимся и так». После этих слов отца Лариса Николаевна с облегчением выдыхает. «Тогда вы договариваетесь, а мы со Златой прогуляемся по территории», — предлагает мне Артем. Я киваю и поднимаюсь. В этих коридорах он ориентируется хорошо, выводит меня на улицу через запасной выход. «Так странно», — нарушаю я молчание. «Все вокруг друг друга знают. Ты и с моим отцом знаком, и Лариса Николаевна тоже». Герман Матвеевич наверняка пол Москвы знает. Не видит в этом ничего удивительного Артем. Представь, скольким людям он помог. Здесь он абсолютно прав. Вот Лариса Николаевна упоминала, что пришла студенткой в детский дом, скорее всего, на практику. Потом, как говорил Артем, она работала в органах опеки и попечительства. Возможно, именно там отец и познакомился с ней, когда лишал мою мать родительских прав. В принципе, я думаю, он сам расскажет. Что толку гадать? Мы обходим территорию с новой детской площадкой, стадионом за ограждением, турниками и, наконец, садимся на скамейку в тени клёна. Знаешь, не знаю, как начать этот разговор и почему он вообще всплыл в памяти именно сейчас. «Не знаю», — отвечает Артём. «Но если ты закончишь свою мысль, то буду знать». «Муж ко мне на днях приезжал. Наконец-то решаюсь. Он говорил о тебе». «Вот как». Совсем без интереса отзывается Артем. «Вам больше поговорить не о чем». «Тебе нужен его бизнес?» Прямо задаю вопрос. «То есть он хотел, чтобы я тебе сказала, что дочь оставит мне, если я откажусь от доли в бизнесе, но тогда ты перестанешь мне помогать?» Молчит. «И мне даже неловко чуть становится. Не хотелось бы, чтобы Артем решил, будто я поверила мужу». Коля изворачивается сейчас как может, поняв, что в этой борьбе я не одинока. «И?» Артем ждет продолжения, но его нет. «Я ему не поверила», — развожу руками. «Может, зря?» Он поворачивает голову ко мне. «Все же его ты знаешь дольше, чем меня. Или ты ждешь, что я начну сейчас тебя переубеждать?» «Я просто рассказала, даже теряюсь немного». «А чего я на самом деле ждала? Что Артем с пеной у рта начнет мне доказывать, что им двигают исключительно благородные порывы, и мне ведь не важно, что им двигает, мне нужна только моя дочь». Артем так ничего и не отвечает. Называется «делай выводы, Злата, сама». Но я ему верю. Пусть он утверждал, что далеко не ангел, но я верю. Шестым чувством понимаю, что если у него и есть какие-то скрытые мотивы, то мне они не навредят. «Твои мысли мешают мне ловить дзен», — усмехается Артем. Смотрю на него, глаза закрыты, руки за головой, ноги вытянул. Отдыхает человек, а я тут с подобными разговорами. И сейчас он выглядит таким умиротворенным, будто лежит на пляже на Мальдивах, а не сидит на скамейке у детского дома. А я Артема просто откровенно рассматриваю. «Дырку во мне прожечь собираешься?» спрашивает снова с усмешкой, но глаза не открывает. Отвожу взгляд, снова почувствовав небольшую неловкость. Вот как он это делает? Из-за угла здания появляется отец Ларисы Николаевны и направляются к нам. Директор сейчас выглядит повеселевшей, прямо расцвела. То ли папа на нее так влияет, то ли новость о том, что ее подопечного возьмут на операцию. На полпути Ларису Николаевну кто-то догоняет, и она задерживается. Наверняка, чтобы решить какой-то рабочий вопрос. А отец продолжает идти к нам. «Такой занятой человек, а сидит, как будто никуда не надо». Шутит он, глядя на Артема, который открывает глаза. «У меня сегодня выходной», — серьезно отвечает. «Тогда у меня предложение», — немного подумав, выдает отец. «Давайте, что ли, отметим мое возвращение, отблагодарим тебя за помощь Злате. В общем, поводов много». «А у меня он спросить не хотел? Отметим? Это надо что-то приготовить. Вряд ли после командировки папа захочет еще и по ресторанам таскаться». Но вот он все же молодец. Я и не додумалась отблагодарить за помощь таким образом. «Отличная идея, Герман Матвеевич», — соглашается Артем. «Сейчас заберем бусинку и...» «Черт, Вырывается у меня, когда я смотрю на экран зазвонившего телефона. «Слушаю», — отвечаю на звонок. «Ты в край обалдела?» — орёт Коля так, что мне приходится убрать смартфон от уха, чтобы не оглохнуть. «Не понимаю сути претензии», — говорю ровно. «И в таком тоне я не собираюсь с тобой продолжать беседу». Отец даже меняется в лице, поняв, кто мне звонит. Артём же с одобрением скидывает бровь, наверное, из-за того, что я не уподобляюсь мужу и не ведусь на провокацию скандала. «Ты куда потащила мою дочь?» Немного сбавляет обороты Коля. «Да еще с Лазаревым, чтобы я его возле Алисы не видел». «Она и моя дочь тоже», напоминаю спокойно. «И сними ты уже с меня наблюдение. Никаких провокационных фотографий не будет. Можешь мне поверить. И да, я привезла Алису не в какой-то притон, так что до сих пор не понимаю сути претензии. А что касается Артёма, то не тебе решать, с кем нам проводить свободное время. Он не уголовник, чтобы ты так переживал». Вдыхаю после своего монолога и слушаю в трубке тяжелое дыхание. «Ничего ответить? Неужели? Или не в чем меня больше обвинить?» «Мы еще поговорим, Злата». То ли обещает, то ли угрожает мне Коля. «В суде обязательно, соглашаюсь я. Может, ты хочешь поинтересоваться, как Алиса? Не болеет ли? Сыта, одета? Хотя ты, наверное, занят и нашел время только для того, чтобы поорать на кого-то. Счастливо, Коля». Сбрасываю вызов и понимаю, что даже никакого осадка не осталось после этого разговора. «Скажет потом, что я плохо на тебя влияю», — говорит Артём. «Так, что у нас было насчет отметить?» — смотрит на отца. «По-моему, очень даже хорошо», — ворчит он. «Тогда приглашаю всех в мой скромный дом. Злата, приготовишь же нам свое фирменное», — подмигивает мне. «Правда, надо заехать в магазин». «Заедем», — подмигивает Артём. «Вы на машине, Герман Матвеевич?» «На такси приехал, так что принимай еще одного пассажира». Забираем Алису, которая тут же переключает все свое внимание на деда. Они вместе садятся на заднее сиденье и болтают всю дорогу. «Ты о чем-то переживаешь?» — замечает мою легкую растерянность Артем. «Это же не из-за звонка мужа?» «А я не знаю даже, что ответить. Это так странно. Ходим вместе по магазину, поедем сейчас в дом отца, будем ужинать вместе. Вроде бы обычный знак признательности за помощь, а все равно я чувствую себя необычно, непривычно, чуть нервничаю, сама не понимаю свое состояние». «Мамочка!» — уже в магазине громко спрашивает Алиса, которая и не думает спускаться с рук деда. «А волшебник теперь с нами жить будет?» Лучшего времени не нашла. Отец на секунду хмурится, а потом, видимо, понимает, что это она про Артема. «Волшебник!» — улыбается папа. «Наверное, лучшего определения тебе не найти». «Мамочка!» Дочка ждет ответа, и именно от меня. Еще и Артем с отцом так на меня смотрят, что хочется сквозь землю провалиться. Чего стоит сказать простое «нет»?